Глава 42. Балбес сидит в комнате с телевизором, читает комикс. Несколько дней назад с него сняли наручники, однако лечат более сильными лекарственными препаратами, чем Клэр. Выглядит балбес дружелюбным, и она думает, что если ему позволено ходить, то он не опаснее других пациентов. В глубине комнаты есть ящик с потрепанными, рваными книгами. Клэр роется в них, ища что-нибудь подходящее для оставшего вялым ума. Там в основном низкопробные вестерны и книги по кунг-фу. Несколько любовных романов, видимо, пожертвованных медсестрами. Балбес поднимает голову и интересуется. «Клэр, что у тебя?» Она равнодушно смотрит на титульный лист. «Бушующая страсть, а у тебя?» Он хмыкает. «Судья Дредд. Поменяемся?» На лице балбеса появляется презрительное выражение. «Книг без картинок не читаю». Клэр открывает первую страницу. Слова как будто корчатся, извиваются. Вскоре она закрывает книгу и смотрит телевизор. 58% зрителей считают, что героиня не должна отталкивать своего сбившегося с пути друга. «Клэр, к тебе посетитель». Очевидно, она задремала. Вздрогнув при звуке голоса санитара, Клэр поднимает голову. Рядом с ней балбес закрыл судью Дредда и тупо таращится на экран телевизора. А рядом с ним стоит Кристиан и, не отрываясь, смотрит на Клэр. Они идут в одну из приемных. Кристиан потрясен ее видом. Клэр пополнела, кожа от лекарств покрылась грязными пятнами. «Господи!» — восклицает он. «У тебя ужасный вид!» «Ты превосходный мастер комплиментов!» — бормочет Клэр. Она берет стул, чуть пошатываясь. Лекарства сказываются на ее чувстве равновесия. «Извини!» — произносит Кристиан. «Клэр, ради бога, извини!» Она понимает, что он просит прощения не за слова о ее внешнем виде. Хочет сказать, что его вины тут нет, но не может подобрать слов. «Если это может служить утешением», — продолжает Кристиан, — «они одурачили меня, доктор Лейхтман, с этим детективом». Кристиан садится напротив Клэр и берет ее за руку. «Я не сержусь», — говорит она, — «правда не сержусь». «Клэр, я нанял адвокатов заниматься этим делом», — сообщает он, — «хороших адвокатов». «Пусть выяснят, что все это значило». «Я все понимаю. Мне сказали, что подозреваемый ты, тебе, что я. Они лгали нам обоим». Кристиан качает головой. «Это еще не все, Клэр. Далеко не все. Доктор Лейхтман — не судебный психиатр. Она занимает какую-то исследовательскую должность в Куантико. Там все очень туманно, но, судя по тому, что я сумел узнать, она ищет методы изучения убийц. Имеется в виду до того, как они пойманы? Иногда даже до того, как совершили убийство. Изучение в естественных условиях, если угодно. Она заманивает своих подопытных в серию интернетовских сообществ, которые создала для данной цели. Это что-то вроде муравьиных ферм под стеклянным колпаком, и Кони наблюдает за всем, что там происходит». «Некрополь», — говорит Клэр. Кристиан разводит руками. «Это была безумная идея. Интернет невозможно охранять, тем более контролировать. Судя по добытым мной сведениям, вместо того, чтобы просто наблюдать за убийцами, ее сообщество, в сущности, помогали создавать их. ФБР было потрясено объемом работы. Это с самого начала была операция по уничтожению». «Нужно было догадаться, что Кони не психиатр», — задумчиво произносит Клэр. «Она не пыталась пичкать меня лекарствами». «Они направили тебя в некрополь и приманивали тобой убийцу, подергивая леску время от времени, чтобы поддерживать его интерес. И вместе с тем ввели в интернет достаточно сведений, чтобы он мог найти тебя. Они уже знали, что убийца использует компьютерную сеть для слежки за своими жертвами. У той проститутки была страница на сайте охранного агентства. Стелла. войдя в некрополь, тоже оставила след. Были и другие жертвы, о которых, судя по моим сведениям, мы никогда не узнаем. Служащая налогового управления в Хьюстоне, девушка в Дании, установившая компьютер в ванной комнате. И всех их убил один человек. Понимаешь, Клэр, мы были приманками, привязанными козами, чтобы заманить убийцу в ловушку кони. Все прочее было только предлогом, чтобы держать нас в нужном месте. Клэр смотрит в окно. Внезапный порыв ветра сотрясает деревья на больничных лужайках. Через открытую дверь доносится запах стряпни. Наступает время обеда. Рот Клэр наполняется слюной. «Мы непременно привлечем этих мерзавцев к суду», — продолжает Воглер. «Неважно, сколько мы давали подписок. Они расплатятся с нами сполна, уже ради того, чтобы эта история не получила огласки». «А что будет с Фрэнком?» «Карьеру ему это не испортит?» «Надеюсь, да». «Я не могу осмыслить этого», — шепчет Клэр и вновь начинает беззвучно плакать. «Что они сделали с тобой?» — восклицает Кристиан хриплым от гнева голосом. Она утирает глаза рукавом. Очевидно, это просто химическое прищемление. «Кристиан, я не хочу никого привлекать к суду. Я мечтаю выйти отсюда». «Ты уверена?» «Доктор Баннерман, я актриса». «Что мне до представления доктора Баннермана о нормальной психике?» «Существует еще вопрос безопасности. Пока убийцу не схватили, вне этих стен может быть опасно». «Здесь по меньшей мере, — устало говорит Клэр, — 3 психопата, 2 шизофреника, 6 страдающих маниакально-депрессивным психозом и с полдюжины помешанных. Ты всерьез считаешь, что там я окажусь в большей опасности? Будем надеяться, что убийцу схватят». Кристиан кивает. «Ты располнела, Клэр». Она вдавливает пальцы в живот. «К сожалению, прибавила около 15 фунтов. А теперь иди, я уже опаздываю на обед».